Глава 39. Настоящий север. Наш побег был быстрым и незаметным. В темноте мы с собаками добрались до конюшни. С каждым шагом джип хромал все меньше. Терьеры не лаяли и словно понимали, что не должны привлекать внимание. Джой прикрепила мой лук и стрелы к седлу, и наши лошади были готовы. Мы отпустили остальных лошадей, чтобы консерваторы не могли погнаться за нами, но взяли двух лучших, чтобы погрузить на них вещи, которые мы найдем в нашем путешествии домой. Затем мы отправились в сторону севера, обратно по дороге, по которой я пришла. За нами следовали счастливые собаки, которые снова были вместе. Пока мы не потеряли из виду поселение за первым холмом, я почти не дышала и сжималась, словно в ожидании пули, летящей из темноты. Но позже я расслабилась. Никто не гнался за нами ни на следующий день, ни в любой другой. Наше путешествие домой — отдельная история, и в моем блокноте не хватит страниц, чтобы поделиться ей, но мы сделали две остановки, о которых стоит рассказать. Во-первых, мы остановились в домашнем приюте, чтобы похоронить Джон Дарк. Возможно, я чувствовала, что мы приближаемся к месту смерти, и потому мое настроение испортилось. Наверное, Джой чувствовала то же самое. Облегчение, которое мы испытали после побега, исчезло. «Может, мы должны были освободить остальных женщин?» — спросила я, когда мы осторожно проезжали заросли гигантского борщевика. «Они были свободны», — ответила Джой. «Большинство. Две из них держали меня, когда Элис угрожал мне кочергой». Мы проехали еще немного в тишине. «Теперь, когда Элиса нет, им будет проще», — добавила сестра. Когда мы поднялись на холм недалеко от дома, Джой вздохнула. «Я не знаю, Грис», — сказала она. «Возможно, нам стоило убедить их, но тогда мы бы не смогли сбежать. Возможно, я была слишком напугана, чтобы поступить правильно. Наверное, не обязательно поступать правильно всегда. Нужно просто делать это почаще», — ответила я. «Наверное», — согласилась она. «Возможно, однажды мы вернемся и проверим, права ли я», — добавила Джой после небольшой паузы. «Мы не смогли похоронить Джон Дарк, в первую очередь потому, что эта идея не понравилась самой Джон Дарк, которая была жива. Теперь она хромала, но от этого не стала медленнее. Она отправилась на север вместе с нами и теперь сидит рядом с моей мамой, Джой и Бар перед костром, пока я пишу последние слова. Она чешет Джесс за ушами. Теперь Джесс стала собакой Джой. Лучше и быть не могло. Это кажется правильным. Это хороший знак, и если бы я могла, я бы обязательно нарисовала нашу семью в заключение к этой истории. Погибшую дочь, которая не умерла, вернулась в семью. Скорбящую мать, которая лишилась дочерей и позже обрела новую семью. В этом есть неровная гармония, собранная по кусочкам счастья. Возможно, это все, чем нам остается довольствоваться теперь, на краю конца света. Или так было всегда, с начала времен. Второй остановкой на нашем с Джой пути был Глазго. Мы разбили лагерь в библиотеке, где когда-то ночевали наши родители. Крыша по-прежнему уцелела, и там я нашла книгу Фримана. Это была еще одна причина, по которой мы заехали в этот город, помимо того, что мы решили собрать лодку, на которой отправились домой. Теперь книга Фримана лежит у меня на коленях, под последними листами, на которых я пишу эти слова. Это чудесная книга. О науке, которую мы потеряли, и надежде, которая всегда была с нами. Кое-что я не понимаю, но то, что мне понятно, радует и огорчает меня одновременно. Эта книга не только о науке, но и о мужестве, не только о человечестве, но и о жизни, о том, как странно, упорно и правильно она адаптируется к любым обстоятельствам. Точь в точь, как люди, когда мы проявляем свои лучшие качества. Книга называется «Бесконечность во всех направлениях», и на обложке указано полное имя автора — Дайсон Фриман. Я понимаю, почему он вдохновил людей вложить жизнь в компьютеры, пока мы не вымерли. Хотя мне кажется, что у них не получилось. Я думаю, что именно попытка и сделала их людьми. Думаю, Фриман мне бы понравился. Жизнь на островах течет по-прежнему и по-новому. Теперь здесь больше не только смеха, но и осторожности. Побывав в руинах твоего мира, я чувствую хрупкость жизни, как никогда раньше. Ее величие тоже. Я хочу увидеть весь мир. Думаю, мы с Джипом отправимся в новые приключения, но не в одиночку. Возможно, Джо и Джесс присоединятся к нам. Вряд ли консерваторы будут искать нас, но я по-прежнему высматриваю паруса на горизонте внимательнее, чем раньше. Мы с Джипом частенько сидим на вершине острова, и в ясный день кажется, что отсюда можно увидеть вечность. Джой говорит, что если я высматриваю красные паруса, они, скорее всего, появятся на севере. В ответ я прошу ее заткнуться. Она сказала, что никто не знает, как закончится их история, кроме того, что в конце мы все умрем. Но у меня осталась половина страницы, и тогда эта книга будет закончена. Я так и не сказала, почему мы с Брэндом перестали разговаривать. А теперь у меня не осталось места. Это хорошо. Возможно, тогда причина не казалась значимой. Ни мне, ни ему. Я не знаю. Но теперь, дойдя до последней страницы, вот что я знаю. Я знаю, что я сильная, и глупая, и умная, и многого боюсь. Я стараюсь быть храброй. Обычно я добиваюсь успеха. Иногда я слишком много думаю и ничего не делаю. Иногда я работаю так усердно, что забываю поесть. Иногда я не строю планы. Я действую импульсивно, не задумываясь, что произойдет дальше. Я слишком много говорю. Я не всегда говорю то, о чем думаю. Я не всегда думаю о том, что говорю. Я убиваю, творю, ломаю, создаю, теряюсь в историях, обретаю себя в них. Я читаю, потому что мне нравится теряться. И я написала эту историю, потому что считала себя потерянной навсегда. Возможно, из-за того, что я потеряла надежду и чувствовала себя бессильной и одинокой, я придумала друга и говорила с ним в мире, который я создала лишь из слов. А потом книга спасла меня, потому что Джой прочитала ее и узнала правду. Теперь на последней странице я пишу гораздо больше, чем казалось мне возможным. Эта история выглядит неплохо, но не все сложилось так, как я планировала. Ничто не идеально. Уж точно не я. Я такая же, каким был ты. Обычный человек, который не опускает руки, надеется на счастливый конец, но знает, что все закончится плохо. А потом его настигает радость. Благодарности. Внешние Гибридские острова занимают особое место в моем сердце. Я очень благодарен Люси Рикардс, которая познакомила меня с ними, и благодаря которой я влюбился в эти места. Спасибо Мэри Мирс, безграничная щедрость которой позволила поделиться красотой островов с моими детьми в последние годы. Благодаря этому их мир стал гораздо больше и свободнее. Огромное спасибо всем сотрудникам Orbit, особенно Дженни Хилл и Джоан Крамер в Великобритании и Прианке Кришнан в США, особенно Дженни за ее терпение, понимание и строгость. Я благодарен Лорен Пенпинто за обложку и Джеку Флетчеру за помощь в точном изображении необходимой собаки. Спасибо моей семье за то, что так добры к ворчливому писателю, и Дэ за то, что стала первым слушателем. Как всегда, эта книга посвящается тебе. Об авторе. У Чарли Флетчера есть дети и собаки. Он живет в Шотландии и зарабатывает на жизнь писательством.